ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 13, потомки Друмы и Махараджи, текст 48. Перевод. Весть о том, что царь без тени сожаления оставил свой дом, повергла горожан, жрецов, министров, друзей, царя и его подданных в глубокое уныние. Они бросились искать его повсюду, подобно тому, как неопытные мистики ищут в себе сверхдушу. Комментарий. Пример того, как недостаточно разумные мистики ищут в своем сердце сверхдушу, весьма поучителен. Абсолютную истину постигают в трех аспектах: в аспекте безличного брамана, локализованной параматмы и верховной личности Бога. Куйоги, недалекие мистики, с помощью философских размышлений иногда достигают уровня безличного брамана. Но они не способны отыскать сверхдушу, пребывающую в сердце каждого живого существа. Когда царь покинул своих подданных, они не сомневались в том, что его можно найти, но поскольку никто не знал, как это сделать, их поиски царя были такими же бесплодными, как поиски неудачливых мистиков. Текст 49. Алакшентах падавим праджапатер Хатодьяманах пратюпасритяте пурим, Ришин самитан апивандья саршавом, сашравом, Найведьян пауравам, бахтрир виплавам. Не найдя даже следов царя и осознав всю тщетность своих попыток, разочарованные жители возвратились в столицу, где по причине ухода царя собрались мудрейшие люди страны. Выразив великим мудрецам свое почтение, все, кто принимал участие в поисках, со слезами на глазах сообщили им о том, что нигде не смогли найти своего господина. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 13 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Потомки Друвы Махараджа». Вигьяя нирвидья гатам патим праджах пурохитам атья сухрид ганадаях вичикюрур вьям атишока катарам Ятхани гудхам пурушам куйогинаха. Весть о том, что царь без тени сожаления оставил свой дом, повергла горожан, жрецов, министров, друзей царя и его подданных в глубокое уныние. Они бросились искать его повсюду, подобно тому, как неопытные мистики ищут себе сверхдушу. Алакшентах падавим праджапатер, хатодьяманах пратюпасритяте пурим, ришин самитан апивандья сашраво, найведьян паурава, Не найдя даже следов царя и осознав всю тщетность своих попыток, разочарованные жители возвратились в столицу, где по причине ухода царя собрались мудрейшие люди страны. Выразив великим мудрецам свое почтение, все, кто принимал участие в поисках, со слезами на глазах сообщили им о том, что нигде не смогли найти своего господина. Ом агьяна тимирандасягинам джана шалакая чакшурун мелитам яна тасмай шри гураве намахам. Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутаре Шри Матери Кеша с вами Нитинамне Хари Кеша Мамде Прабхупада Самета Самнана Паша Шрута Данам Дете Деша Таранам. Итак, мы на этой грустной ноте кончаем сегодня 13 главу 4 песни Шримад Бхагаватам, где описывалась династия Друвы Махараджа и то, что случилось в царстве Друвы Махараджа после его ухода. Царь Анга без тени сожаления посреди ночи вышел из своей опочивальни, оставил там свою красивую молодую жену и скрылся в лесу. И жители, подданные его царству, бросились на поиски, охваченные горем, когда они поняли, что царь ушел. И целый день и целую ночь они рыскали в поисках царя, а потом, не найдя его, возвратились назад. И тут говорится, что они искали его подобно тому, как куйоги ищут сверхдушу в себе. Шрила Прабхупада комментирует именно это слово «ку-йоги». «Ку-йоги» буквально значит «горе-йог». Йог, который занимается йогой, но без толку. Йог, который в сущности не знает метода, с помощью которого можно найти сверхдушу. Потому что цель йоги заключается в том, чтобы найти душу, сверхдушу. И Шрила Прабхупада объясняет, что подданные царя знали, что царь находится где-то там. Они нисколько не сомневались в том, что он где-то рядом. Но тем не менее, так как они не знали, где его искать и как его искать, они не смогли его найти. И именно в таком же самом положении находятся люди, ищущие Бога, но не знающие, где его найти и как его найти. На самом деле, все люди ищут Бога. Нет такого человека, который не искал бы Бога. Людям может казаться, что они ищут чего-то другого, но на самом деле они ищут Бога, потому что Бог – это единственное, чего им не достает. И может казаться, что им не достает там новые машины, новые квартиры, зарплата регулярно выплачиваемая там или еще чего-нибудь. Но на самом деле не достает им только Бога. Все остальное у них есть, или даже если нет, то ничего страшного в этом нет. Поэтому все люди так или иначе ищут в этой жизни путь, с помощью которого они смогут быть счастливыми. Все люди ищут чего-то, и по-настоящему найти путь они смогут тогда только, когда они найдут путь, ведущий к Богу. Поэтому, когда у Махараджи Юдхиштхиры в знаменитом эпизоде из третьей книги Махабхараты Якша, или Дармарадж, принявший образ Якши, спросил: объясни мне, что такое путь. Объясни мне, как найти путь в этом мире. Что есть пантха, или путь, который ведет к цели. Махараджа Юдхиштхира произнес знаменитый стих, который вы все наверняка знаете, или если не все, то половина. Тарко пратишта шрудайо вибина, решир насав ясяматам набинам, дармасья татвам вихитам гухаям, махаджано янагата сапанта. Он сказал, что тартко апратиста, логика не имеет под собой никаких оснований. С помощью логики одной невозможно прийти к правильным выводам, потому что с помощью логики одинаково успешно можно доказать одну вещь и совершенно противоположную вещь. С помощью логики можно доказать, что Бог есть, и с помощью логики можно доказать, что Бога нет. И одинаковые доказательства будут, и то и другое доказательство будут звучать одинаково солидно. Мы знаем, как Нимай Пандит, Господь Чайтанья, он демонстрировал это положение на своем собственном примере. Когда Нимай Пандит ходил в школу Гангадаса, то он развлекался тем, что Гангадас говорил какое-то положение. Нимай Пандит вскакивал со своего места и опровергал это положение. И все остальные ученики с раскрытыми ртами сидели и слушали, как он опроверг положение своего духовного учителя. И потом Гангадас говорил: ну кто может опровергнуть Нимай Пандит? И все сидели, и никто не мог опровергнуть его. Потом Нимай Пандит говорил: ну хорошо, тогда я сам себя опровергну. И он приводил другое доказательство, которое полностью следа не оставляло на его аргументах и доказывал опять первое положение. И опять Гангадас спрашивал: кто-нибудь может опровергнуть это? Опять все только разводили руками. И тогда Нимай Пандит говорит: ну хорошо, тогда я опровергну снова. И он снова опровергал сам себя. И так он проводил целые дни за тем, что он использовал эту логику в различных вещах. И преданные, которые слышали это, на самом деле преданным нестерпимо слышать, как люди злоупотребляют логикой. Они, для них встреча с Нимай Пандитом была хуже вообще, хуже чумы. Говорится, что когда Мукунда, друг Нимай Пандита, видел его на другой стороне улицы, он поворачивался и в ужасе начинал убегать от него, потому что он знал, что Нимай Пандит схватит его за шкирку, приблизит его к себе и начнет спорить с ним. Однажды Нимай Пандит шел по улице, он увидел вдалеке на другой стороне Мукунду, и Мукунда тоже увидел его. Он побледнел, повернулся и побежал, а Нимай Пандит стал смеяться. Он спросил у своих учеников, которые шли за ним и которые слушали с раскрытыми ртами, что он говорит. И он спросил: как вы думаете, почему Мукунда убегает от меня? Они так говорят, ну, наверное, у него дела какие-нибудь, наверное, еще что-нибудь. Понимаете, пандит сказал, нет. Он убегает от меня, потому что ему не нравится заниматься этими мирскими спорами. Ему не нравится, что я ничего не говорю о Кришне, поэтому он убегает от меня. Потом он улыбнулся и сказал, ну, ничего, скоро я начну говорить о Кришне. И когда я заговорю о Кришне, никто лучше меня не сможет говорить о Кришне. На самом деле, с помощью логики невозможно обрести путь. С помощью логики, те, кто когда-нибудь, например, в газетах иногда печатают полемику, так? Ты читаешь одну статью, которая доказывает одно положение, и ты думаешь, здорово вообще, ну все правильно, все доказал. И потом ты читаешь другую статью, эта статья полностью разбивает все, и ты думаешь, все правильно. И кто из них прав, в конечном счете, установить невозможно. Поэтому Махараджа Юдхиштхира говорит, тарко апратиштат. У логики, у одной логики нет оснований, с ее помощью невозможно прийти к правильным выводам. И дальше он говорит «Шрутайо вибина». «Шрутайо вибина» — это значит, что шрути, священные писания, тоже противоречат друг другу. Одно священное писание говорит одно, другое священное писание говорит другое. Одно священное писание говорит «Следуйте этим путем, и вы придете к цели, потому что высшей целью является безличный Брахман». Повторяйте «Ом». И все будет хорошо. Другое священное писание говорит, это чушь собачья, не повторяйте ом, повторяйте Харе Кришна. И третье священное писание говорит, не повторяйте Харе Кришна, а молитесь там Аллаху, и все будет хорошо. В священном писании тоже очень трудно найти истину, если просто читать священные писания. В них можно очень легко запутаться. Более того, даже одно и то же священное писание иногда противоречит само себе. И люди, которым очень нравится выискивать эти противоречия, они выщелкивают эти противоречия и говорят, ну вот посмотрите, вот тут говорится одно, там говорится другое. Как же это может быть истиной? Некоторые люди используют это в качестве доказательства того, что священные писания не истины. На самом деле, священные писания, все священные писания истины. Но нужно смотреть на эти священные писания через призму истины, тогда можно увидеть эту истину. Иначе люди будут брать одно положение священных писаний и выискивать кажущиеся противоречия с другим положением. Как есть такая замечательная история про одного мусульманина. На самом деле, почему есть так много священных писаний? И почему одно священное писание говорит об одном пути, а другое священное писание говорит о другом пути? Просто потому, что есть очень много людей. И разные люди все равно будут идти разными путями, потому что люди будут стараться так или иначе оправдывать свой способ существования. И для этого они будут прибегать к священным писаниям. Но лучше, если они будут прибегать к священным писаниям. Если они полностью откажутся от священных писаний, то они очень быстро скатятся в ад. Поэтому Кришна позаботился о том, чтобы были разные священные писания, которые соответствовали разной степени оскверненности сердца человека и разным целям, которые он ставит перед собой. Но люди все равно злоупотребляют священными писаниями. Как некий мусульманин любил выпить. Была у него небольшая слабость, он любил выпить. Но, к сожалению, мусульманам нельзя пить. Если мусульманин пьет, то он уже не мусульманин, строго говоря. Вот. И он пил, веселился, жил хорошей, разгульной, счастливой жизнью. И мулла, который наблюдал за тем, как он живет, однажды подошел к нему и говорит, что ты делаешь с собой? Неужели ты не понимаешь? Пророк сказал, что тот, кто пьет, пойдет в ад. Пророк сказал, что тот, кто ведет такую жизнь, будет мучиться потом. Он говорит, постой. Постой, дорогой мулла. Вот раскрываю священный Коран. И в священном Коране написано, пей, веселись и предавайся наслаждением плоти. Вот, пожалуйста. В Коране написано «пей, веселись, предавайся наслаждением плоти». Я делаю, как написано в Коране. Я пью, веселюсь и предаюсь наслаждением плоти. Он говорит, подожди, дорогой, ты в своем уме? Ты прочитай следующую. В следующей строчке написано «и так ты погубишь свою жизнь». Он говорит, ну ты знаешь, никто не может следовать всем наставлениям Корана. Таких людей просто нет. И кто-то следует одной части, кто-то следует другой части. Я предпочитаю следовать этой части. Пей, веселись и предавайся наслаждениям плоти. Люди пользуются священными писаниями для того, чтобы в конечном счете пойти в ад. Поэтому Махараджа Юдхиштхира говорит «Шрутайо вибина». Священные писания противоречат друг другу, и человек будет искать в священных писаниях то, что соответствует его оскверненному сердцу. Он найдет в этих священных писаниях это и будет жить в соответствии с тем, что он нашел в результате этого. И дальше «Ришир насав яся матам набинам». Нет ни одного мудреца, риши или муни, который не возражал бы другому мудрецу. Потому что если один мудрец согласен с другим мудрецом, если один мудрец говорит, я согласен с этим мудрецом, то никто не станет его считать мудрецом. Так? Чтобы быть мудрецом, он должен сказать что-то новое, что-то свое. И поэтому мы видим, как мудрецы в этом материальном мире приходят один за другим. Один мудрец говорит что-то одно, приходит другой мудрец и говорит что-то другое. И люди следуют за этими мудрецами, но в конце концов они только все больше и больше запутываются. Поэтому он говорит, «Дармасья татвам вихитам гухаям». «Дармасья татвам» – истина дармы, суть дармы, истинный смысл дармы, «вихитам гухаям». Очень трудно понять, «гухаям». Он скрыт в сердце великой души. «Гухаем» можно переводить по-разному. «Гухаем» буквально значит «сокровенный». Некоторые люди переводят этот стих Махабхараты как «истина дармы». Я читал переводы Махабхараты, где написано «истина дармы скрыта в пещере». Потому что гухаем – это также пещера. Но на самом деле гухаем – это также сердце. И поэтому Шрила Прабхупада переводит этот стих. «Дармасья татвам вихитам гухаем». Истина дармы скрыта в сердце великой души. Именно сердце великой души является тем самым местом, в котором находится эта дарма. И поэтому «Махаджанау янагата сапантах». Сапантах – путь. Это тот путь, которым следуют махаджаны. Человек должен найти великую душу, великого человека, идти по тому пути, по которому он идет. И тогда у него все будет хорошо. Все остальное откроется само собой. Потому что на самом деле, как говорится в шестой песне Шримад Бхагаватам, Ямарач, Дармарач объясняет Ямадутам. Он говорит, «Дарманту сакшат бхагават пранитам», что истинную дарму, истинную религию, которая действительно может спасти человека, может дать людям только Бог. Никто другой, он говорит, ни риши, которые живут на высших планетах, хотя они находятся в гуне благости, ни гандхарвы, ни апсары, тем более, ни асуры, ни демоны, ни люди. Никто не может изобрести истинной религии. Никто не может дать настоящую религию. Дарманту сакшат бхагават пранитам. Сакшат бхагават пранитам. Только Бог, сам Бог непосредственно может дать эту религию. Но чтобы понять, в чем заключается эта религия, чтобы понять, что, собственно, является религией, отделить лжерелигию от истинной религии, он говорит «Свайамбу нарада шамбу кумара капило джана». Он говорит, что есть 12 авторитетов, 12 махаджан, и они знают эту истину религии. Они могут объяснить тебе, махаджанау яна гата сапантах. Эти махаджаны могут повести тебя за собой. Поэтому, чтобы найти истинную религию, нужно найти махаджана. И когда мы нашли махаджана, это все равно, что мы нашли истинную религию. И если мы идем за этим махаджаном, то значит, что мы идем истинным путем. И в этом мире, на самом деле, очень легко ошибиться. Этот мир, как объяснял Шрила Прабхупада, состоит из обманщиков, из обманутых. Люди хотят быть обманутыми, поэтому находится обманщик, который обманывает их. Как я сейчас возвращался из Индии, и с нами летела группа паломников из Уфы. Так? Человек 30-40. И эти 30-40 паломников провели там полтора месяца в ашраме некой Пурна-аватары на юге Индии, там, некого полного воплощения Господа. Вот. И они, значит, радостно возвращались назад. Что делает эта Пурна-аватара? Эта Пурна-аватара ходит по рядам... Я стал спрашивать, чем они занимались эти полтора месяца. Какой духовной практикой они занимались? Духовная практика заключается в том, что два раза в неделю эта Пурна-аватара выходит у себя из дворца и показывает всякие чудеса. Так, дает какие-то подарки, там, фотографии из руки или из рукава там вытаскивает. Это Пурна Аватара, ей там уже 70 с лишним лет. Она стареет, она стала старой. Раньше эта Пурна Аватара на каждой Шиваратре у себя из горла вынимала Шивалингам в доказательство своего божественного происхождения. Вот, самопроявленный Шивалингом. Но теперь он уже состарился, бог, в общем-то, такой уже на пенсию пора уходить, старенький стал, и уже как не получается у него. Какой смысл поклоняться таким богам? Этот бог стареет, этот бог сидеет, этот бог сам сказал, что я умру 85 лет там, или во сколько там лет, чтобы родиться снова еще где-то. Но люди, тем не менее, так как они хотят быть обманутыми, так как они хотят, чтобы кто-то обманул их, всегда находится обманщик, который говорит: пожалуйста, следуй за мной, и я приведу тебя в никуда, и я приведу тебя в ад. Потому что люди покупаются. В конечном счете, почему люди идут за этими обманщиками? Потому что у них есть вожделение. И потому что они не хотят расставаться с этим вожделением. Как в Арта-шастрах, в Хитопадеше, это одна из нитей шастр, где рассказываются различные истории о том, как нужно себя вести. Первая история, которая рассказывается в Хитопадеше, это история про путника некоего, которого обманул тигр. Значит, это история про некоего благочестивого тигра, который стоял на берегу пруда и поджидал путников. И, значит, каждому путнику, который проходил мимо него, проходил путник, он говорил: ты знаешь, у меня есть золотой браслет. И я просто, я совершил много грехов в своей юности, и теперь я раскаиваюсь и хочу подарить тебе этот браслет, чтобы загладить как-то свои грехи. Вот. И, значит, это история про незадачливого путника, который поначалу подумал: а что это этот тигр? Очень подозрительно, тигр с такими клыками какой-то браслет дает. Лучше-ка я обойду его стороной. Вот. Но так как жадность жила в его сердце, так как ему хотелось этот золотой браслет, то, несмотря на то, что разум ему говорил: что-то тут нечисто, какой-то тут подвох. Вообще обычно тигры не стоят вдоль этих самых прудов и не дают золотые браслеты. То он стал слушать этого тигра. И этот тигр удивительнейшим образом стал цитировать ему Священное Писание. Этот тигр, блестящий совершенно, знающий все шастры, стал ему доказывать, что он должен взять этот браслет. И он доказал ему это таким совершенным образом, что путник подумал: ну действительно, что мне еще остается делать? Я должен взять этот золотой браслет. Вот. Но условием, чтобы принять пожертвование по ведическим правилам, человек должен сначала омыться, совершить омовение, и потом он может получить пожертвование, и тогда пожертвование принесет благо. Этот несчастный человек влез, значит, тигр ему сказал: иди вот искупайся в пруду, и твой будет золотой браслет, он будет твоим. Этот несчастный человек влез в золотой пруд и застрял там в грязи по горло, и тогда этот тигр набросился на него и стал его кушать. А этот несчастный путник стал при этом думать: какой же я дурак. Какой же я дурак, потому что я попался на внешнее. Я попался на какие-то его посулы, которые может дать любой человек, который может дать какой-то. На самом деле я забыл о том, что тигр всегда остается тигром. И что в конечном счете человека нужно судить по его глубинным качествам, а не покупаться на что-то. И в сущности, недаром Хитопадеша начинается с этой истории. Вся Хитопадеша состоит из этих историй. Но первое, с чего начинается Хитопадеша, это предостережение. Не попадайтесь на удочку людей, которые цитируют Священные Писания даже. Людей, которые поют баджаны. Они иногда могут очень красиво петь баджаны. Иногда они могут очень красиво говорить. На самом деле человек должен судить по глубоким качествам, по искренности, по бескорыстию другого человека. Только так можно выбирать истинного духовного учителя. Истинный духовный учитель, указать нам путь может только истинный духовный учитель, но сначала мы должны его найти. И для того, чтобы найти его, не нужно спешить. Нужно очень долго и долго анализировать, действительно ли этот человек является истинным духовным учителем. Потому что только таким образом, только такой человек может открыть нам истину Дхармы. Как в самой Ньяе, например, говорится, что доказательством шабды, доказательством слов, которые исходят от... Что, собственно, является шабдой? Как отличить истинную шабду от неистинной шабды? Потому что шабда – это авторитетное свидетельство. Есть много авторитетных свидетельств. Все говорят, я авторитет, и я авторитет. Вот. И Ньяя говорит, что чтобы авторитет, чтобы свидетельство было авторитетным, чтобы оно стало шабдой, его должен произнести апта. То есть человек, который живет, думает и говорит в соответствии с этой истиной. У которого нет разницы между тем, что он говорит, как он живет и что он думает. Только такой человек является настоящим махаджаной. Только такой человек является аптой. И любое слово, которое произносит такой человек, является истиной. Оно является доказательством этого всего. Поэтому Бхактивинод Такур, он тоже объясняет, что первого демона, который убил Кришна, была Путана. Так, Путана пришла к нему и захотела накормить его из своей груди. Она приняла облик прекрасной женщины и сказала: «Попей молочка из моей груди, дорогой Кришна». И Кришна стал пить молоко. И Бхактивинод Такур, который объясняет препятствия, которые, всех демонов как препятствия, которые возникают на пути преданного, он говорит, что первое препятствие, с которым сталкивается преданный, это лже-гуру, который приходит в образе Путаны с большой грудью. И говорит: я покормлю тебя молоком, я дам тебе молоко дармы, пожалуйста, попей это молоко. Но, к сожалению, это молоко может быть отравленным. Поэтому ни в коем случае нельзя покупаться на какие-то внешние вещи. Как часто мы судим по внешним вещам. Чтобы действительно быть уверенным в том, что наш путь приведет нас к истине, мы должны найти человека, который может привести нас к этой истине. И сейчас люди, они полностью забыли об этом. Люди полностью забыли о том, как нужно искать истину и где находится путь. Как однажды сюда в храм приходил представитель одной традиционной религии, некий. И он объяснял, какие критерии, какие требования предъявляются в этой религии к священнослужителям. Мы не будем называть эту религию, чтобы никого не обижать. Но это слова самого священнослужителя, и он знает, он является авторитетом, по крайней мере, в этой области. И он говорит, что чтобы человек стал священнослужителем, есть три критерия, по которым его судят. Первое – это какой у него голос. Если он басом говорить может, да, бо-бо-бо, то хороший священнослужитель, может пойти. Это главный критерий. Второй критерий – это то, как хорошо он ритуал делает. Ту-ду-ду-ду, как он басит там, и при этом... Вот, как у него там все хорошо получается. Вот, как он там благовонием размахивает. Вот. И третий критерий – верит он в Бога или нет. Если верит, хорошо, если не верит, ну, тоже пойдет. Главное, чтобы бас хороший был. На самом деле, очень часто мы находимся в том же самом положении. Мы судим о других людях по тому, насколько они хорошо басят. Насколько они хорошо молитвы басят. Но на самом деле вывести нас отсюда может только человек, у которого чистое сердце. Только человек, который полностью искренен. Только сам человек, который полностью посвятил себя служению своему духовному учителю. У которого нет ничего другого, кроме служения духовному учителю и кроме служения Богу. Если мы видим такого человека, за таким человеком нужно идти, а не покупаться на какие-то внешние вещи. Не то, как он цитирует шастры, даже не то, как он киртан поет. Иногда очень красиво могут люди киртан петь. Профессиональные сахаджи тоже очень красиво киртан поют. Так поют, что заслушаешься. Как просто забудешь обо всем, пойдешь за ними. Но не поэтому нужно судить, потому как живет человек, чем он живет, насколько он искренен в своей жизни, насколько он искренне следует всему тому, что нужно, чтобы он не был лицемером. В этом истина. Если мы посмотрим на наших духовных учителей, мы увидим, что вот они настоящие махаджаны. Как однажды один ученик подошел к Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада цитировал там вот этот вот стих о махаджанах и о 12 махаджанах. ученик подошел к нему, он поднял руку после лекции и сказал: «Шрила Прабхупада, вы 13-й махаджан». Шрила Прабхупада посмотрел, важно кивнул глаз, сказал: «Да». «А ты 14-й». На самом деле это факт. Каждый человек может стать махаджаном, если он следует за махаджаном. Потому что в чем, собственно, суть чистого преданного? Суть чистого преданного не в том, что он просто показывает какие-то чудеса. Не в том, что он покупает людей какими-то дешевыми трюками. А в том, что он дает им метод, с помощью которого они смогут стать махаджанами. Как говорится тут, эти ку-йоги не могут найти Кришну. Почему? Потому что у них нет метода. Потому что они не знают, каким образом его найти, где лежит эта дорога. И истинный преданный, истинный махаджан делает именно это. Он дает людям практику, он дает метод, и он живет сам в соответствии с этим методом и с этой практикой. И он дает людям этот метод, с помощью которого они смогут найти Бога. И до тех пор, пока мы не идем этим путем, пока мы не следуем этим методам, не нужно никого винить. У нас есть все, у нас есть махаджаны, которые дают нам этот метод. И с помощью этого метода можно полностью очиститься. Можно сделать, можно достичь этой ступени искренности. Нужно только искренне идти, следовать этим методам. Все очень просто. На самом деле нужно только искренне, как ребенок, который зовет свою мать, потерявшуюся, искренне каждый день громко повторять: Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Если человек будет это делать, то он очистит свое сердце. В этом нет никаких сомнений. Шрила Прабхупада махаджан. Он пришел сюда для того, чтобы дать нам этот метод. Он является махаджаном. И любой, кто искренне следует всему тому, что говорит Шрила Прабхупада, не какой-то части, не только первые строчки там тиха, но всему тому, что говорит Шрила Прабхупада, любой, кто следует этим методам, кто делает то, что говорит духовный учитель, повторяющий слова Шрилы Прабхупады, любой такой человек сможет достичь истины. Любой такой человек сможет найти Кришну. В этом абсолютно нет никаких сомнений. И нет другого пути. В шастрах говорится, что нет другого пути. Харе нама, харе нама, харе намеева кевалам, калау настиева, гатираньята. Нет другого пути, кроме повторения святых имен Кришны в этот век. И если бы не это, весь мир медленно, но верно, вернее даже не медленно, а с очень большим ускорением идет в ад. Весь мир идет кувырком в ад. И если мы не будем следовать этому пути, то мы вместе с этим миром будем спускаться в ад. Как я недавно был в Индии, и в Индии, на самом деле, можно посмотреть на это земля Дармы. Это земля, где Дарма изначально существовала, и где, в общем-то, еще деградация не зашла до такой степени. Но даже в Индии сердце кровью обливается, если увидеть, до какой степени вот это вот западное влияние деградирующе сказывается на индийских людях. Как я недавно разговаривал тоже с одним священником, он оказался в Ростове, он оказался большим любителем индийских фильмов. Он сам очень такой светлый, чистый человек, и он говорит: у них фильмы такие, они такие добрые такие, вот. И он прославлял Индию и говорил, что вот даже фильмы их доказывают то, что они добрые. Но нужно посмотреть, я поездил по Бомбею немножко, я посмотрел на эти рекламные плакаты, которые рекламируют фильмы. Эти добрые индийские фильмы, которые еще 10 лет, может быть, тому назад были действительно там с какими-то сентиментами. Сейчас там то же самое, какие-то бандитские рожи изображены, окровавленные какие-то, полуголые красотки вокруг них окружающие. Как я там ехал по главной дороге, там повсюду вот этот огромный рекламный плакат, новый фильм, который вышел. И этот фильм, там, значит, такая рожа такого бандита какого-то, окровавленная, с таким этим самым с тупым таким взглядом, вот, и совершенно со сжатыми губами. На фоне какая-то там полуголая женщина с распущенными волосами. И называется этот фильм очень соблазнительно «Конец невинности». Это то, чего они хотят. Это то, чего хотят эти люди. Они хотят прикончить невинность. Так, это очень красноречивое название. На самом деле, это можно взять эпиграфом ко всему 20 веку. Конец, конец невинности. Вот. И они делают это очень методично, очень последовательно, с очень серьезными намерениями. Люди делают это, и вся земля катится в ад. Невинности практически не осталось. Там был другой рекламный плакат. Вообще рекламные плакаты – это на самом деле зеркало нашего мира. Нужно просто посмотреть, как и что люди рекламируют. Так вот, другой рекламный плакат, там была изображен такая фотография такого тупого-тупого молодого парня. Ну, такого тупого, что просто вот тупой прям до невозможности. Маленькие такие глазки и тупое выражение лица, так? И это реклама какой-то спортивной одежды там, или спортивной обуви, или еще чего-то. Причем белого, европейца. И написано там было: «Завтра принадлежит мне». И это так, это факт на самом деле. Завтра принадлежит ему. Даже сегодня на самом деле принадлежит ему. Потому что люди живут чувственными наслаждениями, и от чувственных наслаждений человек может только отупеть. Ничего другого, никакого другого эффекта чувственные наслаждения на человека не оказывают. Единственный эффект, который они оказывают, это отупление. И завтра принадлежит этим людям, если мы их не спасем. Если мы не дадим этим людям истинную дхарму, мы сами можем не иметь сострадания. Но Шрила Прабхупада приехал на Запад, потому что сердце его обливалось кровью от сострадания. Шрила Прабхупада приехал для того, чтобы спасти этих людей, которые идут в ад. Никакого другого мотива у него не было. Сам он говорил: я был очень счастлив во Вриндаване. И кто вообще может быть несчастлив во Вриндаване? Во Вриндаване такая замечательная жизнь. Шрила Прабхупада был абсолютно счастлив, живя во Вриндаване. Ему не нужно было ничего другого. Единственное, что он хотел спасти людей, которые медленно, но верно идут в ад. Единственное, что он хотел написать эти книги, читая которые, люди могут очиститься. Люди смогут понять, что есть правда и что есть ложь. Смогут понять, кто проповедует истину и кто проповедует ложь. И если у нас есть хотя бы капля сострадания или хотя бы капля желания следовать Шриле Прабхупаде, мы должны идти за ним. И сейчас наступает этот самый месяц, в который все люди по традиции, все преданные по традиции выходят для того, чтобы распространять книги. Только потому, чтобы проявить сострадание к этим людям. Потому что нет другого способа спасти. Нет другого способа, кроме как дать людям эти книги. Только из этих книг люди смогут понять, что они должны делать, чего они не должны делать. Только из этих книг они смогут получить возможность общаться с Махаджаном. Махаджаноя нагата сапанта. У нас может не быть сострадания в нашем сердце. Но если у нас есть маленькое желание следовать указанию своего духовного учителя, то мы должны отбросить, по крайней мере, на некоторое время все свои заморочки ментальные, все свои остальные идеи отложить, все остальные важные дела, которые могут мешать нам это делать. Единственное, что нужно делать это в этот месяц, это пытаться так или иначе дать людям истинное знание. И всегда люди будут недовольны, всегда будут клеветать, всегда будут ругаться, всегда будут говорить там тоталитарная секта туда-сюда. Вот. Так или иначе, люди ищут Бога. Все люди ищут Бога. К сожалению, большая часть из них относится к категории ку-йогина или того хуже. Они не знают, где его найти. Они не знают, как его найти. Они не знают метода, с помощью которого можно стать счастливым. И поэтому столько людей вводит их в заблуждение. Вот. Поэтому мы должны понять, какая ответственность лежит на нас. На самом деле это факт. На нас лежит ужасная ответственность, очень тяжелая ответственность. Шрила Прабхупада, так как он чувствовал на себе бремя этой ответственности, он рискнул всем, он бросил все, отбросил все и поехал на Запад, чтобы общаться с хиппи и с наркоманами. Нам гораздо легче, нас много, мы можем поддержать друг друга, у нас есть храмы, которые он установил, он уже написал книги, нам не нужно ничего выдумывать, нам нужно просто идти и делать то, что он просил. И тогда мы сами сможем найти этот путь, сами сможем идти по этому пути, сами сможем действительно утвердиться на этом пути и понимать, что это истинный путь. И сможем другим людям тоже дать этот путь, и сможем помочь хотя бы чем-то. Если мы помогли в своей жизни хотя бы одному человеку, хотя бы одному человеку мы помогли, как в той же самой Хитопадеше говорится, Там говорится, что задается вопрос о том, кто является спутником человека в момент смерти. Так? В какие-то путешествия нас могут сопровождать, но вот то самое последнее путешествие, никого рядом с нами не будет, так? Никто с нами не пойдет, никто не поможет нам в этом пути. Поэтому в Хитопадеше говорится, что спутником человека в момент смерти, в тот момент, когда он умирает, являются добрые дела, которые он сделал. И если он дал кому-то что-то, если он дал какому-то человеку благо, то вот этот вот поступок, он будет вместе с ним в тот самый момент смерти, когда ему придется умирать. И если мы это будем делать, то тогда нам не страшно будет умирать. С нами будет очень много вот этих вот добрых дел и добрых поступков, спутников, которые смогут нас проводить в этот последний путь обратно домой к Богу. Хари Кришна. На самом деле, единственная причина, по которой человек становится на этот путь, это милость преданного. И говорится, потому что бхакти самодостаточно, и только бхакти может породить бхакти. И человек может получить бхакти только потому, что преданный, который является носителем этой бхакти-шакти, хочет дать ему эту бхакти. И только таким образом можно помочь человеку встать на этот путь. Если я хочу дать кому-то бхакти, то есть, ну, я не знаю, как насчет меня, но вы наверняка все остальные. То есть, если человек, у которого есть бхакти, хочет дать кому-то бхакти, то он сможет дать ему бхакти. И большинство из нас являются продуктами этой милости других преданных. Мы все так или иначе столкнулись с преданным. И этот преданный, единственное, чего он хотел дать нам бхакти. Вот я в свое время, тогда, когда я пришел в сознание Кришны, еще не было никаких книг. Но мне повезло, я столкнулся с одним преданным. Этот преданный очень искренне, он очень хотел дать бхакти. И только благодаря тому, что я видел, хороший человек, какую-то чушь говорит, но очень хороший. Говорит странные вещи, но очень, очень хороший. Только благодаря этому, только по его милости это получилось. Только таким образом это работает. Только это может дать бхакти. Поэтому, когда мы обращаемся к людям, если у нас будет вот это вот желание дать им бхакти, искреннее желание, чистое желание, то тогда нет никаких сомнений в том, что они смогут взять это, и бхакти будет у них в сердце. Это джапа прабу. Если он не выполняет, если он выполняет, является это ли, имеет вкус, является это ли гарантией того, что? Если он выполняет все наставления духовного учителя, это значит, что у него нет зависти к духовному учителю. Это достаточный критерий для того, чтобы... Но даже если у нас есть зависть, потому что зависть будет с нами в течение достаточно долгого времени, избавиться от зависти не так-то просто. Но, тем не менее, есть очень хороший метод избавиться от зависти. Это служить объекту своей зависти. Если мы кому-то завидуем, то нужно служить этому человеку. И у нас эта зависть пройдет. Это самый лучший способ. Если мы служим своему духовному учителю, это все равно, что если мы, тем не менее, служим, несмотря ни на что, служим духовному учителю, это значит, что мы практически избавились от зависти к нему. Нашей гордыни или крик отчаянной души, или не то, или не другое. Аскеза – это... Аскеза может быть разная. Аскеза, аскези розни. Бывает аскеза в сознании Кришны, и бывает аскеза, которая мешает сознанию Кришны. Так что самая большая аскеза, самая большая тапасья, которую мы можем совершить. Что, собственно, что значит аскеза по определению? По определению аскеза – это когда мы отказываемся от того, что нам дорого, так? И от того, что мы хотим. Мы хотим есть 44 раза в день. Так, тем не менее, мы едим там 2 раза в день. Или там вообще не едим. Мы хотим спать там 14 часов в сутки, но спим 6 часов в сутки. Это аскеза. Но самая большая аскеза – это отказаться от самого дорогого. А что самое дорогое есть для нас? На самом деле, самое дорогое – это не деньги, не еще что-то. Самое дорогое – это привязанность к своему собственному мнению. Труднее всего отказаться. Легко отказаться от пищи, легко отказаться от сна, легко стоять на одной ноге, там, подняв руки. Это все легко, это не трудно. Но отказаться от того, чтобы делать, как я хочу. Если я хочу стоять на одной ноге, то, значит, это самое главное. Вот это не аскеза. Аскеза – отказаться от «я хочу». И делать то, что говорит тебе духовный учитель. Вот. В этом заключается суть аскезы. Не в том, чтобы самому придумывать, что я хочу делать и как я хочу делать. Аскеза, истинная аскеза заключается в том, чтобы не хотеть ничего, чтобы вот это «я» в сторону отодвинуть. Если мы делаем то, что не то, что я хочу, а то, что мне то, что нужно делать, и то, что говорит духовный учитель, вот это самая большая аскеза. Все остальное – ерунда. Все остальное меркнет по сравнению с этим. Но это трудно, далеко не все способны на эту аскезу. Обычно там у нас «я хочу», «я хочу». Простите, вы там сами приковали к позорному столбу святых Иоанна Столбянского и других, которые «я хочу жить на столбе». Тем не менее, его признали. Да, поэтому Иисус Христос в Гефсиманском саду тоже говорил: «Пусть эта чаша мимо меня пройдет, не хочу этой чаши». А потом сказал: «Ну, хорошо, когда ум его очистился, но пусть не моя воля, но твоя да будет. Пусть будет все, как ты хочешь, а не как я хочу». И не нужно на столб залезать, это не так важно. Есть много, в Индии есть много таких людей, которые совершают жуткие аскезы. Сейчас я был во Вриндаване. Там, например, есть человек, который сидит в позе лотоса в течение последних 40 лет. Так? Ровно настолько, что ноги у него уже, они отсохли у него практически. Они засохли в позе лотоса. Он уже не сможет их разогнуть. Он там на руках ходит, на своих, на каких-то катается. Вот. Но какой смысл в этой аскезе? Какой смысл? В том, чтобы потом просить милостыню, показывая на свои засохшие ноги в позе лотоса. Другой человек, тоже живущий во Вриндаване, так он в течение последних 40 лет или там скольки-то не разжимал кулак. Так? Настолько, что ногти у него проросли с обратной стороны. С обратной стороны этого самого. Это тоже аскеза. А какой смысл в этой аскезе? Поэтому Кришна говорит, это демоническая вещь. Если человек терзает свое тело ради того, достижения каких-то материальных целей, ради этого, и терзает свои элементы, и меня, который находится у него в сердце, такой человек является демоном. Человек, который совершает эти ненужные аскезы, не предписанные в священных писаниях, это демонические формы деятельности. Оно не делает его сердце мягче. Аскеза заключается в том, чтобы отказаться от эгоизма, который мешает нам, а не в том, чтобы какие-то странные вещи выделывать. Если это помогает нам на столбе сидеть, чтобы отказаться от эгоизма, пожалуйста, давайте залезем все на столб. Но я, честно говоря, сомневаюсь. Мы будем просто эгоистами, которые сидят на столбах. По крайней мере, я не знаю, как насчет этого Иоанна. Может быть, ему помогло. Но если мы сейчас с вами залезем на эти столбы, то ничего хорошего не будет. Нам не нужно лазить на столбы. Нам нужно выйти на улицу и на улицах распространять эти книги, от своего эгоизма отказаться. Еще какое-то условие? Еще какое-то условие? Другое условие – это очень сильное желание преданного. В зависимости от силы желания преданного. Чем сильнее это желание, тем более безнадежный случай может прийти к сознанию Кришны. Ты сам знаешь прекрасно, как когда вы проповедовали в тюрьмах там этим прокурорам и всяким людям, принадлежащим к демоническим формам жизни. Одним людям действительно, они как бы готовы, у них есть предрасположенность, у них есть, может быть, какой-то запас благочестивых действий, еще что-то. Им нужно немного, может быть, для того, чтобы прийти в сознание Кришны. Другим, может быть, нужно более сильное желание. Но, в общем, в конечном счете, все остальное не так важно. Определяет им это именно вот желание преданного. И чем сильнее оно, чем чище оно, тем более непробиваемых людей мы можем, так сказать, пробить. Конечно, все эти, в основном все зависит от этого. Все остальное не так важно. Может быть, какая-то предрасположенность, может быть, какой-то опыт, может быть, еще что-то такое. Но и разные люди, естественно, они по-разному предрасположены. Но, в общем-то, все зависит от нашей чистоты, от нашей преданности, от нашей искренности в основном. По крайней мере, это мне так кажется. Да, поэтому он делает эти чудеса, поэтому самые невероятные люди начинают читать книги. Многие люди, именно демонически настроенные, начинают читать его книги. Если они читают его книги, один человек, я знаю точно, стал читать его книги для того, чтобы опровергнуть их. Единственная его цель была в том, чтобы опровергнуть эти книги. Он был немножечко наивный такой человек, не очень дальнозоркий. И он стал изучать эти книги, изучать. А потом стал повторять Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама. Так оно и бывает. Может ли человек, который получает зерно бхакти, не делиться этим зерном бхакти, и при этом, чтобы оно осталось? А для этого нужно понять, что такое бхакти. Бхакти – это любовь. И природа любви в том, чтобы делиться ею. Любовь, природа любви заключается. Если у нас есть бхакти, как мы можем ей не делиться? Если мы не делимся, значит, у нас нет бхакти. Бхакти, она излучает вокруг себя, она распространяется вокруг. Шабда обязательно должна подтверждаться пратьякшей ануманой. Если шабда не подтверждается пратьякшей ануманой, то есть экспериментом, реальным, и логикой, рассуждениями, то такая шабда превращается в догму. Она становится догмой. Есть очень много людей, которые следуют шабде, вот этому вот методу авторитетного откровения, священного писания, откровения. Но есть такие формы откровения, которые настаивают на том, что только забудь обо всем остальном, что не нужна логика, не нужна протягша, просто слепо следуй этому. Да? Там Земля возникла там 6 тысяч лет тому назад, и все. Она была создана 6 тысяч лет тому назад. И если ты засомневаешься в этом, ты засомневался во всем остальном. Шабда, чтобы не превращаться в догму, должна подтверждаться логикой, ануманой и протягшей экспериментом. И истинная шабда, ведическая шабда имеет эту, поэтому это является составным, составляющей этого всего. Да, да, не нужно ли в качестве причины того рассматривать еще и параматму? Параматма всегда является причиной, но параматма, Кришна объясняет это во многих местах, параматма не вмешивается в дела. Кришна беспристрастен, и он хранит это свое беспристрастие. Он является свидетелем в сердце, наблюдает за всеми поступками живого существа. Он не вмешивается, он не навязывает ничего человеку, в общем-то. Параматма, это ее роль в этом заключается. Вот. Другое дело, что когда человек становится преданным, то тогда параматма или Кришна Шьямасундара, который находится в его сердце, он может действовать по-другому, он может уже направлять человека и менять, вмешиваться в его жизнь. Но до тех пор, пока человек просто находится под контролем параматмы как таковой, параматма обычно, как правило, не вмешивается. И Кришна сам это объясняет тоже. Окей. Шрила Прабхупада ки джай. Декабрьский марафон Ки Джай. Распространение книг Шрилы Прабхупады Ки Джай. Гоура Премананде.